Что у вас за воспитание? Что вы себе позволяете? И убежала. Буквально убежала. Думаю, испугалась за собственное воспитание, которое могло бы вырваться наружу. Оказывается, мхатовцы узнали, что в кассах продаются билеты на наш спектакль с нагрузкой. А нагрузка — билеты на три сестры МХАТа. Чуть позже Ангелина Степанова выступила на какой-то партийной сходке и разгромила наш спектакль, на котором даже ни разу не была. Позже эта манера критики получила очень широкое распространение. Помните, я эту книгу Солженицына не читал, но поддерживаю товарищей, которые ее заклеймили. Вот я и спрашиваю, что мне теперь? Убиваться по тем временам, когда в светлое лезли со свиным рылом? Что мне теперь, страдать, что тогда не было рыночных отношений? Да, артисты никогда не жили богато. Со времени учреждения Русского драматического театра в 1756 году, когда его директором был назначен поэт и драматург Александр Сумароков, уже через короткое время Александр Петрович жаловался своему покровителю Ивану Шувалову, а всего прибытка нет 500 рублев, не считая, что от начала театра на платье больше 2000 истрачено. Словом сказать, милостивый государь, мне сбирать деньги вместо декорации над актерами и сочинения, и неприбыльно, и непристойно, толь и паче, что я и актеры обретаемся в службе и в жаловании Ее Величества, да и с чином моим, милостивый государь, быть сборщиком не гораздо сходно. Сборы толь противны мне и не сродственны, что я сам себя стыжусь. Я не антрепренер, дворянин и офицер, и стихотворец сверх того. И я, и все комедианты, припадая к стопам Ее Величества, все нижайше просим, чтобы русские комедии играть безденежно и умножить им жалование. А сбора, чтобы содержать театр, быть не может. И все это унижение от имени вольного театра не только не приносит прибыли, но ниже пятой доли издержанных денег не возвращает, а очень часто и день не окупается. А мне всегдашние хлопоты и теряние времени. Одно римское платье, особливо женское, меня довольно мучило и мучит. То еще хорошо, что от великой княгини пожаловано. Великая княгиня — это будущая императрица Екатерина II. Вот откуда идет традиция меценатства. А что изменилось через 100 лет? Если проследить актерскую судьбу по пьесам Островского, вы не найдете ни одного богатого артиста. Правда, время было более спокойное, чем сейчас. И зарплату вовремя выдавали. Но, к сожалению, я не могу повысить зарплату всем артистам. Не могу доказать, что мы необходимы стране. Если артисты сейчас забастуют, думаю, это очень устроит наше правительство. Оно скажет: вот и слава богу, давайте их всех разгоним. Мне кажется, мы чаще раздражаем, а не восхищаем наших руководителей. А, собственно, когда и в какой стране театр не раздражал императоров, королей, герцогов, губернаторов? Не копайтесь в своей памяти. Не найдете в ней ни одного беспристрастного благодетеля ни среди императоров, ни среди герцогов, ни среди генсеков.